Стократ счастлив, кто разум свой не помрачил еще любовью, но век проводит холостой. Я выпью за его здоровье. Поверьте мне, жена для нас есть вечное почти мучение. Женись лишь только и как раз родятся ревность, подозренье. Ах, то ли дело одному его не мучит неизвестность, душе покой, простор уму и вечная почти беспечность. Нрав женщины имеют злой, капризны, что не сладишь с ними, чтобы избежать судьбы такой, останемся мы холостыми.